Петровна, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, рыбка моя, как поживаешь? А зачем тебе? Как поживаю, так и поживаю. Ну, а спросим же, по-хорошему с тобой, чё ты? Чем занимаешься? А тебе зачем знать? Тебе аферисты больше не звонят? А? Аферисты не звонят? Так аферисты ты есть вы. Аферисты? Я? Да. Откуда ты узнала? Вы названиваете, а кто же еще-то? Да ну. Нас очень много людей-то. А? Нас очень много людей-то в России. Много, хватает. Ну, а чего ты решил, что именно мы? Алло. Ну, ведь вот ты звонишь, а кто еще-то? Ну, сейчас я позвонил, а до этого кто звонит? А? Вот сейчас я тебе позвонил, а до этого кто тебе звонил, раз ты жалуешься? Да хуй с вами, звоните, ебаный, от звонка никто не умирал. Почему? Это Алла Пугачева чуть не умерла. А? Алла Пугачева чуть не умерла от звонка. Да то как это, от звонка можно умереть? А что, есть такая проклятая ведьма, она звонит по телефону и смерть желает. Алло. Чуть-чуть, да жива она, не волнуйся. Жива, конечно, жива. Он, значит, не умерла. Ей это... Ей звонка боятся, от нее этот не отходит Галкин. Кто, Максим Галкин? Да. А что, они женаты? Или встречаются? Он не отходит от нее. Витюся? А? Ты блины, что ли? Муж ее! Муж? Муж! А я не знал даже, что муж. Здравствуй, давно, 10 лет как муж. Я серьезно, Валь, не знал. А? Не знал и правда. Не знал? Да. Что, Галкин муж Пугачевой? Да. Ой, 10 лет живут. Нет, то что раньше они были, вроде встречались, еще 3 года назад ты это знал. А то что женаты совсем нет. 10 лет живут. О, ну долго. Да. А Бориса Моисеева знаете? Знаю. А вы знаете, что был? А вы знаете, кто он? Танцор кто? А то, что голубой, не знаете? А? А то, что он голубой, не знаете? Да, слышала вроде. Что гомик. Ну? А ты как с такими людьми относишься? А? А ты как относишься таким людям? Таким людям? Да. Презираю. Ты же лесбиянок у нас не любишь? А? Ты же лесбиянок у нас не любишь? Кого любишь? Нет, не любишь лесбиянок. Ненавижу. А кто вообще это все придумал? Вообще выродков этих ненавижу, извращенцев. Я бы их расстреливал к ебаной матери. И правильно, что расстреливаешь. А у нас в подъезде в первом в вашем доме. Вот мы проживаем оба. И в первом подъезде у нас поселились лесбиянки. Где? В первом подъезде. В первом? Да. А ты как узнал? А мне сосед рассказывал, он мой знакомый. Да? Да, он живет в 5-й квартире. Mm. Говорят, какие-то поселились лесбиянки, там подкупили соседи. Что-то они, короче, снимают там как. Вот такой беспредел у нас творится. Да. Ужас вообще. А вчера видел, к тебе скорая приезжала. Чего? Вчера, говорю, видел, как тебе скорая приезжала. Да ну. Да. Ты вызывала? Я кому приезжала? Где? А? Где я видел? Кому приезжала? Тебе. Ко мне? Да. Приезжала, бляди вызвали. Я работникам скорой сказала, бледешь, твасуйте, блядь, чтоб они запомнили, ебёна мать. Они сказали, мера примем. Они на первом этаже были, когда они заходили? куда они заходили? Когда врачи к тебе заходили, они, это, курдюки были на первом этаже. А? Курдюки были вчера на первом этаже, и врачи как раз заходили. Куда заходили? Тебе врачи, когда приходили, они встретились... Заходили! О, они встретились с курдюками. Чего? Курдюки вчера столкнулись со скорой помощью. Приходили ко мне! Я сказал, что бандюги вызвали из 217! Оштрафуйте их! Ну вот они... Еще пять, блядь, или на 10! Ну вот они взяли с них штраф вчера. Взяли? Да. Правильно сделали. Причем 1000 штраф попросили выплатить. Правильно сделали, что штрафовали. У них как раз было это, они как раз съехали куда-то, у них там у человека было больное сердце, они из-за ложного вызова к тебе поехали. Представляешь? Тебе вызов делают ложный, а в этот момент другим людям нужна была скорая. Их те хулиганы, эти дети, 18. Их сжигать надо. Штрафы будут платить, нихуя, пусть, если денег некуда девать, будут платить. Им денег, они богатые. Вот и пусть платят. А зачем им тогда твоя квартира? Их надо спросить. Чё им 12 метров тянут к тебе? Да. Какие-то не странные всё-таки люди. Больные шизофреники, ебёна мать. Вообще какие-то уроды. Их надо лечить, блядь. А сегодня язык стали? Лет на 5 заложить в больницу, психушку и лечить там. Ну а то сегодня язык к старушкам, квартирки вымогают, вообще безобразники. Да. А есть еще одна жертва, которая живет в вашем доме. У нее тоже квартиру выпрашивает курдяк. Любовь Ивановна. Она это работает, она у Еговых свидетелей является. Помощник. А вы тут в какой квартире живете? Я? Я в вашем же подъезде, только 227-я квартира. Какая? 227-я. Николай зовут. Какой этаж-то? Этаж, ну, повыше вашего. Угу. Да. А сейчас по телевизору что смотрите? Алло. Да. Что по телевизору смотрите сейчас интересного? Не знаю, я не смотрю. А Глухаря смотрите? Нет. Как нет? А он разве идет сейчас? Нет, сейчас не идет. Вообще. Говоришь, как я буду смотреть, если он не идет? Не, имею в виду вообще, смотрите. А? Вообще имел в виду, смотрите. Вообще Глухаря смотрю. Любите, да, такие фильмы? Да. А чем закончилась последняя серия? Не помню. Смотрели? А соседи тут жалуются, что вы это на улице гадите. Чего? Соседки ваши жалуются, что вы на улице гадите. Чего на улице? Гадите, таскайте тухлые отбросы. Сру на улице? Да, и отбросы таскайте в подъезд. А? Говорят, срёте на улице и эти отбросы таскайте. Тухлые. Как сру на улице? Да. Жопу можно отморозить. Ну и говорят так, что срёте и тухлые пакеты смотрят. Только мне на улицу срать, когда у меня унитаз прекрасный. Вы же в ведро ходите. А? Вы же говорили, что в ведро ходите. Чего? Вы же говорили, что вы в ведро срёте своё. Не поняла, блядь. Вы же говорили, что у вас это унитаз потёк, это... Никогда не тёк, хуйню несёшь. Сама же говорила. Не течет у меня унитаз, ёбаный! Никогда не тек! У тебя же сантехники были. А? У тебя же сантехники были. Чё были? Эти, сантехники. И диспетчерская приходила. труба текла! Да, а еще у тебя... Стояк, блядь! Да, ну не унитаз! Да, у тебя стояк лопнул горячей это, воды. Стояк потекал, а ты говоришь унитаз! Еще унитаз треснул. Ты в ведро, говорил, ходишь. Не треснул на меня! Хуйню несешь, блядь! Я новую недавно поставила! Кого новая? У новый унитаз мне поставили! Ну вот он же от этого треснул. А? У тебя же до этого треснул. Ну, а ты говоришь, что он у тебя не треснул. А? А ты говоришь, что у тебя не треснул. Треснул маньячок! Ну? Я старый был! Ты соседей заливала. Никого не заливала, ебёна мать! Тебе диспетчерская ездила каждый день. Сроду никого не заливала! Ну как не заливала? Куртюковы жаловались участковому, что старуха заливает... Куртюковы, ебучие куртюки! Подо мной не живут, у нас разные трубы, ебёна мать! Так они на первом этаже живут. А? Они же на первом этаже живут, а нет соседей. Подо мной они живут, у нас трубы разные, с вашими ёбаными куртюками! Ну вот, ты заливаешь соседей, а от соседей идёт к этим куртюкам. Чего? Ты заливала соседей, а соседи заливали Курдюковых. Ох! Да. Хуйню несёшь! Валь, ну ты чё? Хуйню, блядь, несёшь! Не несу я. Я тебе говорю, как есть. Да, вот как есть, блядь. Так. Труба текла, ты ебёшь унитаз! Почему ебу-то? А? Чего? Почему ебу-то? Не поняла. Почему я ебу-то? А? Почему ебу? Не знаю, врёшь, ебёна мать! Не вру, а говорю сплетни, то что распускается. А, сплетни подбираешь. Да, я подберушка. Люблю разговаривать. Что у тебя ебучий голос, не как у всех людей, ёбаный рот? У тебя, наверное, слуховой аппарат сломался. А? У тебя, наверное, слуховой аппарат сломался. Не поняла. Слуховой аппарат, наверное, сломался. Ты ебаный мать, научись по-русски, как все говорить. Говорю, слуховой аппарат сломался, наверное. Да я ни одного слова твоего, блядь, не разбираю. Аппарат у тебя сломался, наверное, телефонный. Телефон в порядке, ебёна мать! А к нему уже сколько лет-то? Вот голос твой, ёбаный, ты иди к логопеду и лечи его, ёбаный, в рот! А зачем мне его лечить, если я нормально разговариваю? Да уж нормально! Да? Тартавишь! Я? Да! Чего это? Не как все! Валя, а чё с квартиркой-то? Чего? Ты квартирку такую дюка мне оформишь? Чего? Квартирку курдюка? Да, да. Ты хуй, курдяк ёбаный! Что ты под машину, блядь, попал? Хуй вам вместо квартиры! Ебать, я вас хотела! А ты